Глава 46. Умолкает, а у меня от нехорошего предчувствия мурашки по коже. Уже в голове придумываю только худшие сценарии и перебираю варианты, что дальше делать с Никой. В общем, для начала нам надо с ней пообщаться, потому что в рассказе детектива много странных фактов. Тогда чего мы ждем? Подскакиваю, а любимый сразу прижимает меня к себе. Ну куда сорвалась? Ругает, ласково поглаживая животик. Без резких движений, ладно? Я уже назначил ей встречу вечером в ресторане. Ну и так, чисто по градусу телефонного разговора, могу сказать, что Краевского она ненавидит не меньше твоего. Вздыхаю от осознания, что вечером нам предстоит совсем неприятный разговор, но все же есть малюсенькая надежда, что и у Вероники скоро жизнь наладится. К столику, зарезервированному ранее Глебом, мы шли уверенно. Он обнял меня за талию и прижал к своему боку, как бы объявляя всем вокруг, что мы парочка. А еще чуть ранее, до того, как мы вышли из дома, надел мне на палец милое колечко и сделал символическое предложение, на которое я не осмелилась бы сказать «нет». Столик оказался угловым, спрятанным от лишней шумихи. Как только мы подошли, женщина чуть старше на вид меня подскочила со стула, словно не может справиться с эмоциями. Высокая, худая, чуть осунувшаяся, будто жизнь по ней прошлась катком. Волосы пепельные, собранные в хвост. И глаза — точная копия Вероники, что аж мурашки бегут по коже. «Добрый вечер», — Глеб заговорил первым. «Анастасия Андреевна?» «Да просто Настя». Она бросила на меня тревожный взгляд, в котором хлюпалось что-то странное. Узнавание? Гнев? Или что-то более глубокое? Садимся, но атмосфера за столом такая, что аж дышать тяжело. Ситуацию спасает только Глеб. Он ободряюще касается моей спины, едва ощутимо, но достаточно, чтобы я расслабилась. Женщина долго молчит, но в итоге хрипит сорванным голосом. «Вы правда можете помочь мне вернуть дочь?» Глеб пожимает плечами, не доверяет ей, да и я тоже. Хоть и понимаю, что слова Сашки не стоят и гроша, но и женщину эту я вижу впервые. Запинается, вздыхает. «Мы с Краевским казались вполне счастливой парой. По крайней мере, мне так думалось. Но я совершенно не устраивала его мать. Слишком свободная была, своевольная. Все время с ней спорила, ругалась, и ее это дико бесило. Пока я ходила беременной, то наивно считала, что после рождения дочери наши отношения со свекровью наладятся. Но у нее были другие планы. Или она хотела свести своего сына с кем-то другим, или я не понимаю, в чем смысл». Умолкает, а я посматриваю на Глеба. Он сосредоточен и задумчив. Как я ни пыталась ранее, не смогла вытянуть из него хоть слово, что за правду раскопал детектив. В день моей выписки с Вероникой свекровь притащила подарок. Бросила мне в лицо при муже конверт, из которого высыпались снимки, где я якобы в постели с любовником. Начала плеваться обвинениями, что моя дочь нагулена, и я специально подсунула им чужого ребенка. Сашка, веря матери, сделал тест ДНК, убедился, что он отец, но я уже не хотела быть частью их семьи. А с разводом потребовала вернуть мне деньги, которые я инвестировала в Сашкин бизнес, ну или вернуть их мне акциями. И вот тогда он показал свою гнилую натуру. Ничего возвращать мне он, конечно же, не собирался, и уж не знаю, в отместку или преследуя какую-то цель, он жестоко отнял у меня Веронику. Настя резко сжимает пальцы в кулаки, и в глазах полыхает огонь ненависти ровно такой же, какой был и у меня, когда узнала горькую правду о судьбе малыша. Горло сжимается от услышанного, но и не укладывается в голове. Не спешу пока с выводами. Я пыталась бороться с их проклятой семейкой, но меня оклеветали так, что без денег и связей нереально было доказать что-то. Сашка подкупил врача, и мне поставили диагноз – послеродовой психоз. Да я и не отрицаю, что вела себя тогда как полная истеричка. Ведь у меня отобрали дочь и запретили с ней видеться. Я кидалась на Краевского и его мать, на полицейских, следователя, да даже на судью, как бешеная собака. И все это, конечно же, сработало на суде против меня. Адвокат Краевского доказал, что я опасна для дочери, а отец, такой весь распрекрасный, богатый и успешный, позаботится о ней гораздо лучше. В итоге меня лишили родительских прав и закрыли в психушке на принудительную реабилитацию. И все это из-за чертовых денег. Мы, конечно, не жили богато, но вполне достаточно, что могли себе позволить отдых за границей. Моя мама тогда продала все, что могла, и даже отдала свои накопления за многие годы, потому что я, дура, повелась на красивые слова Краевского. Искусилась мыслью, что могу в будущем зарабатывать больше. Думала, мы оба вложимся в клинику и вскоре не будем зависеть от его матери. Это и стало ключевым фактором, ведь она мне уже поперек горла стояла. Вижу, как Настя часто моргает, чтобы сдержать слезы, а я спешно прижимаю ладони к животу, защищая в нем свою кроху. Глеб холоден даже после услышанного, а я даже не знаю, как реагировать. Все это ужасно. И если правда, то еще более цинично, нежели то, что произошло со мной. В психушке меня продержали 2 года, и еще 2 после я жила под тотальным присмотром психиатра из поликлиники, пока меня не сняли с учета. Тогда, спустя некоторое время, набравшись храбрости, я рискнула приблизиться к Веронике. Прозвучит безумно, но я хотела ее украсть, и будь что будет. Краевский, скотина, помешал мне в самый последний момент. Я только и успела сказать моей девочке лишь пару фраз. Он вызвал полицию и увел от меня малышку, пока она захлебывалась в рыданиях, от которых у меня сердце рвалось на части. Ей тогда только исполнилось 5. Вряд ли даже запомнила хоть что-то. После очередного тяжелого вздоха Настя схватила дрожащей рукой стакан с водой и выпила половину одним махом. Слушая ее, меня вдруг осенило догадкой. «Запомнила», буркая раздраженно, вспоминая, «сколько нападок я пережила от 5-летней капризы. Это ведь ты ей сказала, что я украла у нее папу, не так ли? Ты же наверняка знала, что он женился снова». «Может, и сказала. Хмурится, не может смотреть мне прямо в глаза. Я тогда всех на свете винила и могла наговорить много чего. Я, правда, не помню. Я сказала, что я ее мама, остальное размыто в памяти. Слишком много потрясений было». Но Вероника запомнила и много лет после того истерично орала мне в лицо, что я украла у нее папу. Может, даже она помнит тебя как маму, поэтому меня не воспринимала всерьез. «Мне жаль. И спасибо. Я знаю, что ты заботилась о ней. Много лет я просто наблюдала без возможности приблизиться. Краевский добился через суд о запрете для меня подходить к дочери, и все, что мне оставалось, наблюдать и надеяться на чудо. Но почему ты не пришла ко мне? Я бы...» Умолкаю вдруг под ее ироничным взглядом и просто киваю. «Это сейчас я верю ей, но в тот период, вероятно, встала бы на сторону Сашки. Он мне тоже знатно проехался по ушам. Иначе почему я столько лет не замечала очевидного? Найти с Вероникой общий язык будет сложно, она эгоистична и...» Настя подскакивает с места, но, сделав глубокий вздох, падает обратно. Кажется, я задела ее чувства. «Понимаю, но я ее мама. Она почувствует со мной связь. Я смогу ее отогреть». Я уже не стала спрашивать, где она была последние полгода и видела лишь, что творится сейчас с Вероникой. Все это больше не моя проблема. И слава богу. После обсуждения деталей уходим, обменявшись телефонами. Ее рассказ кажется еще более нелепым, чем то, что произошло со мной. «Думаешь, она сказала правду?» «Все еще сомневаюсь, но Глеб закрывает для меня этот вопрос». «Пусть без подробностей, но детектив нарыл приблизительно похожую историю. Она, правда, много раз была задержана полицией за нападение на Краевского, без видимой на то причины. Плюс диагноз и лечение психиатрической клиники. Ну и если уж быть откровенным, то я совершенно не понимаю, в чем выгода Краевского так поступать с матерью его ребенка. Ну, кроме одного – эгоизм и желание держать ситуацию под контролем. Через Веронику Настя могла бы доить Краевского на алименты и даже претендовать на часть от клиники». «А как ты думаешь, она правда ему изменила? Лариса Петровна та еще, конечно, но фотки с потолка ведь не возьмутся». «Меня это не волнует. Меня вообще не беспокоит, с кем останется Вероника. Я лишь хочу, чтобы ты тоже не забивала себе голову чужими проблемами. Ты теперь беременна, думай лучше о малыше и о себе в первую очередь, ладно?» «Хорошо», — улыбаюсь ему искренне. «И спасибо, что нашел Настю. Вроде бы дочь ей нужна. Пусть борется, мы ей дали хороший трамплин для этого». Ленка как раз на днях доложила мне последние сплетни, что Дорошин знатно потусил Краевского и через суд взыскал космический штраф из-за какого-то земельного спора. Не стала вникать в подробности, а просто мысленно поставила Дорошину плюсик в карму. Как и позже выяснила чисто случайно, что крысой, подкупившей редактора Медтренд, была Юля. Я услышала, как девчонки шептались на кофе-брейк о том, почему Юлю уволили, и она перестала быть фавориткой короля. А спустя 2 месяца я даже и не поняла, что события стали развиваться стремительно. Не смотрела новости, даже телефон проверяла только на наличие сообщений от подруги. Ни Глеб, ни другие не рассказывали мне, что творилось вне моей счастливой призмы наслаждения беременностью. Я только то и делала, что бегала от белого друга к кровати и наоборот. Врач советовала больше позитива и только хороший настрой. Поэтому я дальше двора нашего дома никуда не выходила, ведь только здесь чувствовала себя защищенной. И наверняка так бы ничего и не узнала, если б не Илья. Я не ждала подвоха, просто нежилась на солнышке, качаясь на качелях и дыша свежим воздухом. Мелкие и осторожные шаги услышала сразу, но не придала им значения, считая, что крадется Илья. Замираю, как только глаза мне закрывают маленькие ладошки, явно не принадлежащие Илье. «Угадай, кто?» «Ника?» Убираю ладони и оглядываюсь. «И правда, Вероника!» Улыбается мне и сияет, как солнышко сегодня целое утро. «А почему ты... Как ты здесь?» «Может, и глупый вопрос, но я реально теряюсь от догадок. Батя говорит, что у нашей красавицы из-за беременности отек мозга, и ей нужно прощать косяки». Гудит где-то сбоку мелкий гаденыш, еще и посмеивается. «Илья!» — громыхаю, выискивая его глазами. «Сюда иди, негодник мелкий, я тебе встряску устрою». «Не-а, мне и тут хорошо». Встаю и медленно обхожу качели. «Ладно, как ты здесь оказалась, я уже поняла. Но что случилось?» Осматриваю малую критическим взглядом и не вижу ничего такого, за что можно зацепиться. Форма чистая, глаженная. Волосы красиво заплетены, и на ней, что удивительно, ноль косметики, хотя раньше Ника на себя накладывала тонну макияжа. Вместо слов она резко ныряет мне в объятия. Не давит, не ищет утешения, а просто выражает чувства. Признаться, теряюсь от ее энтузиазма. К обнимашкам Ильи я привыкшая, но тут что-то другое, новое, странное, чужеродное. Так и стою, не решаясь обнять ее в ответ. Вся моя любовь теперь сосредоточена вокруг Ильи и нашего с Глебом малыша, пол которого мы еще не знаем. Что за прилив внезапной любви? Отшучиваясь от собственного равнодушия, чтобы не ранить чувства Ники. Отстраняюсь первой, до сих пор ничего не чувствуя. «Ой, топовая, ты ж ничего не знаешь!» Спохватывается Илья, но вместо него договаривает Вероника. «Я теперь живу с мамой», — гордится, произнося слова. «Мама сказала, что это ты помогла ей добиться справедливости, и я пришла сказать спасибо, вот». Ей совестно, что глаза прячет и ковыряет землю носком ботинка. Прикусываю язык до того, как с него слетит вопрос о Краевском. Без разницы. Главное, что я вижу результат. А он налицо. Нику будто подменили. Но я не знаю, что сказать. Настя все же добилась своего, а Краевский, судя по всему, лишился последних штанов. Илья приходит мне на выручку из-за словесного ступора, уводит Нику показать какую-то игру, а я снова падаю на качели. Такой растерянной встречаю Глеба, но он, судя по всему, уже знает о госте в нашем доме. Что с Краевским в итоге? Тебе подробно или в двух словах? В двух словах. Смеюсь, видя надутое лицо мужа. Он, наверное, хотел в красках рассказать, но зачем мне столько воды? Этот этап своей жизни я давно перевернула и забыла, как кошмарный сон. Лишился всего и живет с мамой, — пожимает плечами. Кредиторы его хорошенько припугнули. В этот период Настя возобновила процесс над удочерением Ники и вернула себе материнские права. Вместо мысли о Краевском цепляю глазами обручалку на пальце Глеба. Поженились мы быстро. Один звонок, и нас расписали за 5 минут. Не было ни сил, ни желания играть пышное торжество. Да я и не жалуюсь. Меня в этом доме разве что не на руках носят. Хотя вру, носят, и довольно часто.